молитву себе и выше. Если настоящее или предстоящее тревожит нас до бессонницы, если страшно напряжены и ложась чувствуем, что нет и намека на дремоту, а релаксацию еще не освоили, можем воспользоваться успокаивающим типа валерьянки или, в крайнем случае, легким снотворным. И начинаем самовнушение. Вместо «проходит» можно подставлять что угодно. Если добавим к вечернему самовнушению утреннее, сразу после просыпания, шансы могут еще более возрасти. По примеру Сен-Симона, которого слуга будил не иначе, как словами «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». У нас нет обслуги, понятно, но все равно великие дела ждут. Поставим себе цель научиться, едва просыпаясь, сразу схватывать свой мозг нужным настроем. Брать себя врасплох, младенчески теплым. Если есть магнитофон, нужную запись, лучше всего слова вместе с музыкой, впрочем, кому как, можно готовить с вечера, а утром включать, лишь протянув руку и нажав кнопку. Если предстоит рабочее утро, а мы обычные деловые люди, любящие поваляться, утренняя запись должна достаточно быстро наращивать бодрость и категоричность, и совсем превосходно будет, если она сумеет попутно нас рассмешить, чему служит с весьма переменным успехом и общеизвестная радиопередача «Доброе утро». А если магнитофона нет, радио не работает. Еще лучше. Проснувшись, побыстрее включим нужную запись в своем мозгу. Прекрасно, когда начало и конец дня обрамлены волей духа. Чудесно восприимчивое состояние дается нам как минимум дважды в сутки. А обучившись психотехнике, сможем призывать его себе на помощь в любое время. Да будет каждый сам себе гипнотизером. Опять научиться спать. Не объедаться перед сном. Хотя бы небольшая прогулка. Теплый душ или только теплое омовение ног. Полстакана тепловатой кипяченой воды можно с медом перед самым отходом. Удобное ложе, не слишком мягкое и не слишком жесткое. Подушка не слишком высокая и не слишком низкая. Относительно свежий воздух. Относительная тишина. Азбука, да, азбука. Сложнее добиться двух других вещей. Ложиться спать вовремя. Быть внутренне готовым ко сну. Что значит ложиться вовремя? Обязательно в одно и то же определенное время? Желательно. Но иногда сегодня вовремя в 12, а завтра в 10. Не будем напоминать о поздних разговорах, о возлияниях, о преферансе и прочих случаях, когда люди отнимают у себя сон по собственной воле. Таким сетовать не на что, кроме соблазнов. А как помочь себе нам с вами, людям вполне сознательным, дисциплинированным, но все же никак не могущим уложиться в график сна по причинам от нас, по видимости, независящим? Если с вечера клонит ко сну, жаворонок или просто здорово устаем к концу дня, или сегодня устали особенно, постараемся как можно быстрее бросить все недоделанные дела, недосказанные слова, недодуманные мысли. Или, как говорили раньше, возложите заботы свои на Бога. Перенесем заботы на утро. Можно всегда это сделать, преодолев вязкую инертность и лечь. Просто лечь и, научно говоря, вырубиться. Слышишь, сапожник без сапог, слушай себя. Не теряй мига даруемого. А если все же по обстоятельствам приходится себя пересиливать, поучимся у себя же. Присмотримся к своему дню, к его построениям. Найдем дырочки, просветы для самого короткого сна или хотя бы релаксации, самой легкой, мини-сеансы. Вспомнили? В периоды вынужденного дефицита сна, работа, ребенок, особая забота о свежем воздухе. Никаких излишеств. Важно не количество сна, а качество, насколько мозг успевает перезарядить свои тонусные приборы. Если к вечеру тонус нарастает, Вы сова, ваш мозг только расходится, поток мыслей, желаний, деятельности.